Глава 19. Соно. Из храма дракона Соно и Шисуно шли в сопровождении трех хомто, которые все никак не отставали, приглядывали. Но Соно был готов простить им это хотя бы за то, что они до сих пор так и не нарушили три правила. Спасибо за столь чудесную прогулку по вечернему Ньюри. Столица может спать спокойно, пока ее охраняют такие хомто, как вы. Шисуно поклонился стражникам и направился к дому. Хомто все еще молчали, и, испугавшись, что Шисуно неправильно истолкует их молчание и затаит обиду, умоляюще посмотрели на Соно. Тот кивнул. «Спасибо, что доверили нам вашу безопасность, господин главный священник», — отчеканили они. Шисуно оглянулся и пустил смешок, махнув им рукой. «Завтра, чтобы вас здесь не было. И следите за языком. Никто не должен знать обо мне и о том, где я был». Соно отблагодарил их поклоном. «Но, господин...» Соно зашел во двор и закрыл перед ними калитку. «Спасибо за вашу работу». Хомто радостно и неразборчиво что-то крикнули в ответ, но Соно уже не слушал. Он обошел баню, из которой до сих пор пахло маслами, и оказался на заднем дворе. На скамейке у плакучей ивы сидела Юри. Рядом с ней — сокол. Соно решил не тревожить птицу, поэтому облокотился на сливу. «Привыкаешь к одиночеству? Общество сокола мне нравится куда больше, чем твое. Но, знаешь, между нами нет недомолвок. Бину нечего скрывать». «Бину?» «И повторять птицам по два раза не надо. Видишь, как много хорошего в том, что я привыкаю быть одна». Сокол придвинулся ближе к хозяйке. Юри молчала, уставившись в землю, а Соно молчал, глядя на Юри. «Император примет нас сегодня». Соно решил поскорее с этим покончить. «Поэтому приготовься. Сегодня мы станем на шаг ближе к нашей цели». «Мне кажется, что моя цель, наоборот, отдаляется от меня». Юри пнула маленький камушек мыском ботинка. Соно подошел к кустам, рядом с которыми остановился камушек, и пнул его обратно к ногам Юри. «Камни не могут двигаться без чьей-либо помощи, особенно если долго лежат на одном месте. Они обрастают мхом и медленно утопают в почве. Иногда им нужно помогать. И если это делать вдвоем, то можно будет сдвинуть даже валун». Соно развернулся быстрее, чем Юри, успевшая разозлиться, подняла палец вверх. Он знал, что за этим движением обычно следовал продолжительный спор. Соно не хотел, чтобы она тратила свои силы. «Вы идете ужинать? Коко приготовила жареную говядину», — выкрикнул в окно Шисуно. Юри забежала в дом быстрее, чем Соно успел дойти до двери. Когда луна повисла над головами, а накрытые тишиной улицы опустели, к дому подали паланкин. К замку их везли недолго, но Шисуно успел захрапеть. Юри толкнула его в плечо и сказала, что лучше засунет голову в пчелиный улей, чем еще раз поедет куда-то вместе с ним. Топот копыт по земле сменился звонким цоканьем по камням, стоило им въехать на территорию дворца. «Прошу», — открыл дверь кареты Сьони. Лошади остановились у главного входа, одновременно пугающего и завораживающего. Соно успел забыть, как прекрасно выглядит памятник Ару. Каменный дракон лежал перед гостями и приглашал войти в свою широко раскрытую пасть. Парадные ворота украшали два клыка и верхний ряд острых мелких зубов. Язык ковром стелился по земле, а откинутая голова служила широкой аркой. Тело дракона, змееподобное, с детально вырезанными по камню чешуйками, величаво свернулось вокруг дворца. Памятник всегда был идеально чист. Мох не успевал прорастать, пыль оседать, а капли дождя Сьони вытирали сразу же, как тучи хоть немного рассеивались. Пепел от благовоний смахивали три раза в день, и три раза в день палочки меняли на новые. Сейчас они догорали, лежа на чешуйках, земле, языке и даже на вершинах стен, куда, видимо, забирались с помощью лестниц. Запах сандала смешивался с еле уловимым медовым ароматом воска, стекающего по свечам. Горожане в течение всего дня приходили к памятнику дракона как к алтарю и желали здравия Комайку и его четверым сыновьям, зажигая свечи из пчелиного воска. Свечи быстро сгорали и желтыми пятнами высыхали на широких металлических подносах. «Приветствую вас, господин главный Рётоку, и вас, достопочтенные гости!» Из пасти дракона вышел слуга и глубоко поклонился. «Позвольте проводить вас в тронный зал». Поприветствовав его в ответ, они последовали за Сьони. Пройдя под небом дракона, Юри и Соно вышли на ярко освещенную дорожку, ведущую прямо к высокому дворцу. Вокруг фонарей клубились светлячки. Огонь обжигал, но они все равно подлетали к нему еще ближе. Громко жужжали в торе сверчкам, сидящим в пышных кустах белой гортензии. Юри шла широко, раскрыв рот. Первый раз она в столице и впервые во дворце, таком большом, богатом и наверняка опасном. Соно с детства помнил интриги, рождающиеся в его комнатах. Громкие скандалы в коридорах и секреты за окнами. За этими красными стенами с резными фасадами всегда было так много людей и так много предательств, что Соно до сих пор удивляло, как никто не спрыгнул с этих высоких изогнутых крыш прямо в пруд на заднем дворе. Люди позволяли себе браниться на словах, но смерти во дворце еще не было. И Соно понадеялся, что они не станут первыми, кто увидит ее в этих стенах. «Могу ли я посоветовать вашим гостям, как правильно приветствовать императора и его сыновей?» Сьони обратился к Шисуно. Гости остановились на высоких ступенях, так и не дойдя до двери. «Да, думаю, да», — Шисуно, улыбаясь, покосился на Юри, и та кинула на него злобный взгляд. «Сядьте на колени сразу, как зайдете, и поклонитесь императору после того, как я или господин главный священник представим вас. Затем встаньте и смотрите в пол, молчите и не перебивайте. Говорите только тогда, когда император разрешит. По окончании приема подойдите к господину и поцелуйте руку. Не касайтесь губами колец и пальцев. Позже поклонитесь и дождитесь, пока император не уйдет сам или же пока вас не выведут Тенто». «Как-то маловато правил, вам не кажется?» — спросила Юри. «Вы точно ничего не забыли? Может, нам еще станцевать танец дракона и в конце дыхнуть огнем?» Сьони задумался, но, мысленно перебрав все варианты, помотал головой. «Не забыл, госпожа. Благодарю вас за внимательность. Вы готовы?» Юри раздраженно цокнула, и красные двери дворца распахнулись. Юри, Соно, как им и приказали, сидели на коленях, уставившись в пол. Шисуно стоял рядом с Юри и готовился представить своих знакомых Комайку и его сыновьям. Где-то впереди открылась дверь, по полу пронесся ветер и раздался звук шагов. Соно насчитал 4 пары ног, топающих по полу в носках. Одного Ку не хватало. Соно хотел поднять голову и посмотреть, однако этикет обязывал покорно ждать. Но Юрии покорность не интересовала. Она быстро глянула вперед, за что Шисуно шлепнул ее по затылку. «Свободен главный трон. Император еще не пришел», — прошептала она. «Значит, мы можем поднять головы». «Не можете», — ответил низкий мужской голос. «Это я так громко шепчу?» — Юрий все еще говорила с Соно. «Да, госпожа, ваш шепот слышит весь зал». Уже другой, сонный и более мягкий голос ответил ей. «Но мне нравится. И есть в нем что-то дерзкое. Да, Нобу?» «Отстань от госпожи Масаши. И вообще, почему ты в ночной одежде? Отец будет злиться», — ответил юноша с точно таким же голосом. Пока Соно думал, сам ли с собой разговаривает Масаши, Юри вновь нарушила правила. Она быстро подняла голову и, проверив, правду ли говорил один из сыновей, хихикнув, опустила ее. Шисуно недовольно зашипел. «Оу, у госпожи и личка красивая, особенно носик, маленький и любопытный», сказал то ли Нобу, то ли Масаши. «Надеюсь, вы у нас погостите, и мы познакомимся поближе». «Опять ты за свое?» Дверь снова открылась, и император, наконец, присоединился к своим сыновьям. Суно понял это не только по сиплому голосу, явно принадлежавшему мужчине в годах. но и потому, что все вокруг затихли и вытянулись, будто струны на сямисене. Дождавшись, когда Кому и Ку займет трон, Шисуно откашлялся и заговорил. «Приветствую вас, великий дракон!» «Ши, давай без формальностей», — перебил его Кому и Ку. «Видишь же, что мы все устали. Лучше побыстрее расскажи, что у тебя срочного. Хочу представить вам Юриэль из рода Мао, странницы без дома и семьи». Шисуно замолчал, ожидая, когда Юри поклонится, но быстро понял, что та еще долго будет сидеть с прямой спиной, и вновь отвесил ей подзатыльник. Она почти легла, коснувшись лбом пола. «Она Сиаф, говорит, что владеет тремя дарами». Шисуно опять замолчал, но Юри так и не поднялась. Ритоку, шикнув, сам потянул ее за плечо. «Сиаф? Настоящий Сиаф? Она провидится?» Голоса сыновей смешались в один. Их длинные юбки зашуршали по полу. Они вскочили от удивления, но все еще, ожидая отца, стояли у тронов. «Юриэль, поднимитесь и говорите». Она медленно встала, покачнувшись на затекших ногах. «А могу я поднять глаза? Или мне смотреть в пол?» – прошептала она Шисуно. «Можешь посмотреть на нас, дитя», – разрешил Кому и Ку. «О, как я и сказал, красивая. А глаза какие широкие», – сказал Нобу или Масаши. Этот сын уже начал раздражать Соно. Слишком много болтает, и все не по делу. Обычная внешность для столь необычных способностей. Голос четвертого сына был надменным и скучающим, предупреждающим о том, что если заговоришь с ним, то быстро уснешь из-за образованности, которой тот будет хвастаться. «Правда, что у тебя есть три дара?» – спросил Комайку. «Да, один из сиафов наделил меня ими, но я еще неуверенно с ними обращаюсь. Мне подвластны лишь сны, остальные два для меня пока загадки». «Интересно», – протянул он. «Мне нужен сиаф при дворе, но я пущу тебя в мой дворец только если докажешь свои способности». «Чтобы доказать их, мне нужно где-то поспать, ведь я вижу вещи и сны. Думаю, одна из ваших комнат отлично подойдет». Голос Юрий был уверенным, но легче Соно от этого не стало. За такую дерзость Кому и Ку мог не только выпороть ее, но и сделать что похуже. «Отец, кажется, я влюбился», — сказал один из сыновей с похожими голосами. «У такой непримечательной внешности такая примечательная смекалка», — произнес умник. Соно уже дал сыновьям, а точнее их голосам, прозвище. «Сиплый молчун», «Нудный умник» и «Тот, кого он случайно утопит в пруду на заднем дворе дворца». «Пока что мне нравится твоя дерзость, Сиаф, но не думай, что в следующий раз я спущу ее с рук». Комайку замолчал, ожидая, когда Шисуно представит ему второго гостя. «Император, вы мне не поверите», — начал тот. «Если передо мной не потомок Ара, то меня уже ничего не удивит», — засмеялся Комайку. «Соно из рода Ито». Соно лег на пол, коснувшись его лбом. «Сын Такеро Ито, клыка дракона и второго Ками». Наконец Соно встал. Ноги гудели. Их хотелось размять, но он продолжал терпеть. «Посмотри на меня, Соно Ито». Голос Комайку стал тревожным. Соно поднял голову и увидел семью Ку. Перед ним, по левую руку от императора, сидели два близнеца. Один из них был в ночной одежде. По правую, видимо, находился старший сын, молчун и умник в узком пенсне. «На меня смотри, а не на моих сыновей», — разозлился Комайку. Он вскочил со стула и, не отрывая взгляда от лица Соно, стремительно приблизился. Комайку рассматривал его, пытаясь найти сходство с Такеро. Соно же не спускал глаз с жемчужины. Она сияла в серебряной короне между закрученными драконьими рогами. «Покажи мне рукав, Соно Ито». Соно послушно натянул хаори. Император, увидев вышитый клык, разозлился еще сильнее. У него плохо получалось скрывать эмоции. «Как ты выжил?» «Меня спасли». Соно не договаривал, но и не врал. «Как и где погибли твои родители?» «В провинции Кана, перед храмом возле кареты. Матери перерезали горло, а отцу проткнули грудь катаной. Юри прикрыла рот, но ее удивление услышали все. Соно вновь стало стыдно. Вновь доверие, которое только начинало выстраиваться между ними, было подорвано. «Сколько раз ты ездил с отцом и матерью на праздничные богослужения?» Комейку все пытался найти вопрос, на который Соно бы не ответил. «Это был первый раз, император. Вы всегда запрещали отцу ездить с семьей». «Имя сына Шисуно?» «Ты Мишо». «На каком музыкальном инструменте играл Такеро?» «Бамбуковая флейта». «Сколько тебе лет?» 23. Комейку наконец перестал сыпать вопросами, и недоверие на его лице сменилось страхом. Он занервничал, беспокойно задышал и вернулся на трон. Комейку продолжал смотреть на Соно, пока его сыновья не спускали глаз с Юри. Особенно один из близнецов. «Сиаф», — шептал он одними губами. Но тут Соно почувствовал на себе еще один настороженный взгляд. Взгляд старшего сына. Такой же взволнованный и такой же напуганный. «Я выделю вам слуг и комнаты», — сказал Комейку с натянутой улыбкой. «Я рад, что ты выжил, Соно Ито. Но ты, как и Сиаф, должен доказать мне свою верность». Соно устал всем вокруг что-то доказывать, но ради сверкающей в короне жемчужины он был готов поступиться принципами. «Спасибо, Шисуно, что привел их ко мне. Я ценю твою помощь двору. Ступай домой». Шисуно поцеловал руку Комейку и, кивнув на прощание гостям, покинул дворец. Комейку протянул вперед руки, и Юри, посмотрев на Соно, произнесла губами. «Нам правда надо это делать?» «Да», — ответил он также беззвучно. Вдвоем они двинулись к трону и сели на колени у ног императора. Аура тут была совершенно иная. Она контрастировала между братьями и металась между интересом, надменностью, влюбленностью и страхом. Юри решила не тянуть и обхватила руку императора своей. Ее тело дернулось, а глаза широко распахнулись. Будто затуманенные они смотрели сквозь Комейку. Он испуганно дернулся, и Юри громко выдохнула. Комейку отмахнулся от нее, явно не желая продолжать весь этот фарс. «Опустим это. На сегодня хватит. Подождите, когда Сьёни выйдут к вам и проводят в покое. Пока ждите здесь». Комейку поспешно ушел, и сыновья, недолго думая, покинули тронный зал следом. «Увидимся на завтраке, госпожа Юриэль. Я, кстати, Масаши. Запомните мое имя. Надеюсь, вы еще не раз его произнесете», — сказал близнец в ночной одежде напоследок. И Соно еле сдержался, чтобы не съязвить ему в ответ. Соно с Юри встретили слуги. Они провели их по длинным коридорам замка к гостевым комнатам и вручили новую одежду. Предлагали помочь раздеться, омыться или принести немного еды, но Соно отказался. Юри, на удивление, тоже. Видимо, всему виной был сытный ужин в доме Шисуно. Соно аккуратно сложил одежду у изголовья кровати. Сьёни должны были утром забрать и постирать пропитавшиеся сукровицей Хаори. Рана вновь загноилась. А еще появились частые головокружения и судороги по левой стороне тела. Соно привык терпеть, но не привык о себе заботиться. Поэтому сейчас, борясь с усталостью, он намочил тряпку и протер засохший гной на животе. Смазал рану мазью Эвана и, наконец, лег в кровать. В соседней комнате за тонкой стенкой из рисовой бумаги Соно увидел силуэт Юри. Она сняла с себя корсет и швырнула на пол. Развязала пучок волос и потянулась. Свет от огня очерчивал ее тело. Хрупкое и изящное. «Ты прекрасна», — шепнул Соно. И Юри, задув свечу, исчезла в темноте. Утром Сьёни разбудили гостей и подождали, пока они оденутся. «Я правда должна надеть это?» — Соно услышал недовольный голос Юри через стенку. «Да, госпожа, это наряд сиафов. Это простыня с поясом». Соно тоже выдали новую одежду, но Хаори оставили прежнее. Сегодня новому Каме разрешили нарушить правила и явиться на завтрак без Хаори. Его слуги забрали на стирку. Поэтому Соно вышел лишь в нижней белой рубашке и синем кимоно. А Юри в широкой белой накидке с бордовым подъюбником. Красные узоры украшали воротник-стойку, рукава и подол одежды. Юри в этом наряде выглядела невероятно красивой. «Пойдемте на завтрак». Вслед за ней из комнаты вышла Сьони. «Позвольте проводить вас в зал 12 блюд». И они вновь утонули в коридоре с сотнями дверей и комнат. «Вам очень идет наряд Сиафа, госпожа Юриэль». Масаши, стоило только гостям зайти, подошел к Юри и довел ее до шелковой подушки, которая лежала на полу перед одним из небольших, уставленных тарелками с едой, столиков. И подушка эта лежала рядом с той, на которую сел сам Масаши. Соно еле сдержался, чтобы не поменяться с Юри местами, но лишь тяжело вздохнул и одарил Масаши презрительным взглядом. «И этот наряд ей нужно заслужить», — громко хлопнув книгой, сказал брат-умник. «Мы, кстати, так и не представились вчера. Я Акай-Йоку, второй сын императора». Он был худым и вытянутым, будто книжный шкаф когда-то упал и придавил его к полу. С острого мышиного носа все время съезжало пенсне, и Акай-Йо каждый раз вальяжно поправлял его. «Я Масаши, госпожа, но ты наверняка уже запомнила мое имя». Один из близнецов говорил только с Юри. «Я Нобуку, третий сын императора». «Четвертый. Я родился первым», — заметил Масаши. «Неправда. Отец сказал, что не помнит, так как запутался сразу, стоило вынести нас из родильни». «Я точно помню, как первым увидел свет», — продолжал спорить Масаши. «Я Ичироку, первый сын императора», — перебив их, представился последний юноша. Он, как и вчера вечером, оставался настороженным и подозрительным. Молча осматривал гостей и щурился, когда находил деталь в их внешности, за которую мог зацепиться. Соно взял его на заметку. Решил, что тоже будет изучать его. Ичиро мог быть опасен, и лишь святые знают, что старший сын замышлял, глядя на Юри и Соно. «Отец присоединится к нам позже, поэтому можете угощаться», сказал Масаши и положил себе в тарелку несколько моти. Юри охотно повторила за ним. Соно лишь хлебнул воды из стакана. После ночи ему стало хуже, и сейчас болела не только рана, но и голова. Соно тошнило, а в глазах темнело, но он продолжал внимательно смотреть на сыновей. «Господин Соно, отведайте нашего мисо-супа и жареного лосося», заметив, что гость не завтракает, сказал Нобу. «Благодарю, но я не голоден». «Уважьте нас, господин. В гостях надо соблюдать традиции, тем более, когда дело касается еды», надавил Ичиро. Соно выдохнул и постарался хоть немного прийти в себя, но с каждым вдохом ему становилось лишь хуже. Он взял ложку и зачерпнул бульон, но так и не поднес ко рту, боясь, что его стошнит. «Не бойтесь, еда не отравлена», — подгонял Ичиро. Соно кивнул, извинившись за паузу. Отхлебнув супа, медленно и тяжело сглотнул. «Ну что, господин, вкусно?» Нобу радостно наблюдал за Соно. «Вку!» Соно так и не договорил. Боль пронзила левый бок, из-за специй затошнило сильнее, в глазах потемнело, и Соно потерял сознание. Очнулся он уже в комнате лекаря, и вести были крайне неприятными. «Вы скоро умрете, господин. Вашу кровь поразила болезнь, а душа готовится покинуть наш мир. Рану не залечить. Вам нужно лишь ждать и молить богов о легкой кончине в храме», — спокойно сказал лекарь. Сказал так, будто это не важно, будто жизнь Соно ничего и не стоила. Но Соно и так об этом знал.